с моих слов записано верно и мною лично прочитано. Гориинова. Из протокола допроса Гориинова Николая Борисовича, 29 лет, директора магазина «Мясо» номер 83, райпищеторга. О краже я узнал со слов жены, приезжавшей в воскресенье 8 февраля на дачу. Жена обратила внимание на то, что дверь в дом со стороны крытого двора отжата, имеется доступ в помещение. Видя это, она попросила соседей забить дверь, а сама заехала в районное отделение милиции и заявила о краже. На следующий день утром я приехал на дачу и принял участие в осмотре, который произвели работники милиции. Они сказали, что в дачу попали с двух сторон, и, кроме того, один из взломщиков с собакой стоял около забора. Вопрос. Кого вы подозреваете в совершении кражи? Вел ли до этого с вами разговор кто-либо об иконах? Делались ли попытки купить иконы или обменять их? Ответ. Об иконах со мной разговаривали несколько человек из числа друзей моего двоюродного брата Гориинова Дмитрия. Вопрос. Кто именно? Ответ. Верховский Владимир и Бабичев Евгений. Оба собирались ехать на север, чтобы заняться поиском икон в брошенных деревнях. Верховский старше моего двоюродного брата и имеет на него большое и не всегда положительное влияние, как и Бабичев. У обоих часто не бывает денег. Дмитрий водит их в кафе, в пивной бар, за них расплачивается. Вопрос. Откуда ваш брат брал деньги на это? Ответ. По моим сведениям, деньги ему дает мать, но так, чтобы дядя об этом не знал. Вопрос. Что именно говорили вам об иконах Верховский и Бабичев? Ответ. Верховский настойчиво интересовался, не собираюсь ли я продать иконы. Вопрос. Он советовал продать? Ответ. Наоборот, этого не делать. Оставить все как есть и не увозить их из крестов. Вопрос. Кто еще присутствовал при этом разговоре? Ответ. Разговор состоялся на даче в крестах. При разговоре могли присутствовать друзья Дмитрия и сосед по даче Солдатенков. Следствие ставит в известность о том, что в случае, если преступники предложат выкупить у них похищенные иконы, вам надлежит немедленно сообщить об этом в милицию. Если мне позвонят, я сразу же свяжусь с вами. Лавина машин катила сзади с площади Гагарина, словно увлекая за собой весь столичный транспорт. К Верховскому. На Профсоюзной поток машин резко снизился, а скорость их, наоборот, возросла. Мелькнул небольшой овраг на правой стороне, зеленые шторы магазина «Березка». «Позвони, когда будешь выезжать с Профсоюзной в отдел», — сказал Антон. «Может, встретимся». Денисов кивнул, достал блокнот. Что я записал о Верховском? Верховский Володя, юрисконсульт, шляпа, как у героев Брэдгарта, живет с бабушкой. Не густо. На страничке шли записи, сделанные в крестах. Денисов тоже пробежал их. Какие только мысли не лезли в голову за эти 10 минут, пока она не появилась. «Мы еще будем здесь не один световой год. Спасибо». Надпись на ватмане. Машина затормозила рядом с подземным переходом. «Счастливо!» — сказал Антон. «Погнали!» На этот раз Денисов вошел во двор, убедившись, что не наткнется неожиданно ни на Бабичева, ни на другого члена компании. Во дворе степенно прогуливались пожилые женщины с колясками. Денисов нашел нужный подъезд, поднялся по лестнице. «Здесь». Дверь открыла старушка, круглая, похожая на грибок. Седая голова ее мелко тряслась. «Проходите. Здравствуйте. Вы к Володе?» Голос ее тоже вибрировал. Она закрыла за ним дверь. «Только знаете, Володи нет. Он был дома. Еще немного, и вы бы его застали». «Он не сказал, куда едет?» «К другу. Ах, кому не сказал? Будто у него один друг». «Я, собственно, по поводу книг из библиотеки». Предлог был продуман еще накануне. Денисову было не о чем беспокоиться. Загадка медного свитка и 12 цезарей Гая Светония Транквилла.